«Теперь вам, Каланза сама, нужна моя помощь», — галантно начал он. Тюка посмотрела на него с надеждой. «Фавн, да, да, нужна. Помоги ему», — она указала на умирающего возлюбленного. «Ты же можешь перенести его душу в другое тело, или хотя бы залечить рану. Фавн окажет вам нужную помощь», — таинственно заговорил он на себе в третьем лице, «если вы поклянетесь своей душой, что и Курами сама не узнает о том мальчике, а не Джи». Телеги замешкалась ненадолго, но ответ ее был очевиден. «Клянусь, помоги же ему». Демон льстиво улыбнулся. «Я помогаю только Каланза сама». Он обратил свои ладошки в сторону Чье. Глаза призывного сделались краснее, чем обычно. Старуху вмиг погрузили в гиндзюцу. Она недолго продержалась и почти через пару секунд упала рядом с Сакурой, а следом за ней и Акасуна, ведь марионетки, удерживающие его, потеряли своего кукловода и отпустили рукоятки мечей. «Сосари!» Тюка успела неловко подловить его, а обманувшему демону прорычала. «Катись в свой ад, нечисть! Убирайся с глаз моих долой!» Безглазый слащаво расплылся, сделал неуклюжий реверанс и наконец-то исчез в свое измерение. Шизуэ обессиленно села на землю, а голову отступника положила себе на колени. Она снова потянулась к окровавленному сердцу, тусклое, моментами угасающее зеленое свечение вновь появилось. «Хватит уже, ты сделала все, что могла». Сосари взял ее за руку и не сильно сжал. «Меня прельщает, что ты обо мне такого высокого мнения. Считаешь меня за человека, который так и не смог стать куклой. Чертова живая сердцевина. Я сделала недостаточно». Каланза другой ладонью провела по красным волосам кукловода. Они оказались очень мягкими. Тюка понимала, что ничего ей уже не исправить, и эта мысль уничтожала изнутри. «Что ты хотела мне рассказать?» Он попытался перевести тему. «Вы что-то задумали? Мы с девочками решили предотвратить мировую войну», — Тюка с трудом заставила себя говорить, — «и для этого собрались убить Пейна». Тот прыснул со смеху. «Я не удивлен. И на Арачимару планируем устроить поход. Ай уже давно у него томится. Надеюсь, у нее дела сейчас получше, чем у нас с тобой. Не связывайтесь со змеем. У него свои виды на таких, как вы. Да моя сестра из него сумочку сделает. Мы не посмеем бросить им там, только не ее». Чего и стоило ожидать. Сосари вдруг перешел на шепот, будто опасался быть услышанным ненужными ушами. «Отправляйтесь в Кусагакури через 10 дней. Его убежище находится у самого водопада. В этот день Арачимару не должно быть там. Я уверен, что он готовит мне засаду у моста, где я запланировал встречу с моим шпионом». «Да ну его!» Шизуэ не захотела в такой час говорить о старом маразматике. «Лучше скажи, зачем ты только отвлекся на меня? Ты бы смог уклониться от удара, если бы не смотрел в мою сторону. Я услышал твой крик. Подумал, что тот монстр хочет убить тебя. А кто не хочет?» Она фыркнула. «Ты называл глупой меня, а в итоге сам оказался дураком. Лучше бы дрался себе дальше, чем ты подставилась под удар вместо меня. Почему я, в свою очередь, не должен был тебе помочь?» Где-то вне логова зашуршала листва деревьев. Резко запахло дождем. Тучи в небе нахмурились сильнее, негодуя от чего-то. Погода не должна была испортиться. Шизуэ, как и Сосари, смотрела ввысь. «Не сегодня. Я знаю, я столько раз видела этот день. Он должен был быть солнечным. Выходит, не все ты знаешь». Сосари поднес руку к лицу иномерянки, чтобы смахнуть с ее щеки слезу. «Хватит реветь». «Да не реву я. Просто канон в глаз попал». И зарыдала с новой силой. «Я говорю с тобой в последний раз. Время утекает сквозь пальцы, а я не знаю, что именно должна сказать тебе. У меня в голове все перемешалось, а в груди все разрывается. У тебя когда-нибудь так болело сердце?» Акасуна бесшумно рассмеялся. Шизуэ поняла, что сморозила, и от этого едва не заплакала сильнее. «Ты сказала, что душа человека вечна. Если это правда, то я бы хотел переродиться в твоем мире. Ты бы стал там художником, скульптором, определенно». Тюка в отчаянии всхлипнула. Голос ее становился все тоньше и тоньше. «Если начнешь новую жизнь, не связывай ее больше с куклами, хорошо? Не могу обещать. Обязуюсь только найти твоих родителей и передать им, что с тобой и Курами все в порядке. Наш отец будет неслыханно рад. Скажи ему, что ты его несостоявшийся куёбала, и беги». Сосари не понял шутки, но все равно посмеялся над ней вместе с Шизуэ. Время подходило к концу, он почувствовал это и с улыбкой признался. «Я рад. Чему здесь вообще можно радоваться? Тебе. Я всю жизнь боялся, что если все-таки умру, то в одиночестве. А вокруг будут одни трупы и один живой враг, смогший меня одолеть. Нукинин закрыл глаза. Спасибо, что сейчас рядом. Шизуй, содрогаясь от вырывающихся из нее всхлипов, наклонила голову и поцеловала Сосари в лоб. Я тоже, Телегий. Что ты тоже? Он так и не ответил. И Шизуй нечего было больше сказать. Она еще долго смотрела на идеальное лицо Нукинина, сжимая его ладонь и осторожно гладя промокшие под дождем гранатовые волосы. Пелена застилала Тюке глаза, когда она вкалывала старухе в вену противоядие, найденное в подсумке у Харуна, и переносила их обеих в укромное от начавшегося ливня место. Сосари должен был вернуться обратно домой, в Сунагакуре. Действуя по этой мысли, младшая Каланза и оставила его там, возле чьё, Сакуры и родителей и была такова. Через неизвестно сколько времени она обнаружила себя летящей с Дейдарой. Была глубокая ночь. Они пересекали лес по звездному небу. Тот внеплановый дождь, как и смерть искуснейшего в этом мире кукловода, будто оказался сном. Он был моим любимым героем, внезапно выдала Шизуй. После затяжного молчания и отстраненного вида подрывнику было странно слышать ее трезвый голос. Я любила его. Давно любила. Не думаю, что я тот, кому ты должна это рассказывать, Хаэм. Он скептически покосился на нее, восседая у самой головы глиняной птицы. Очевидно, что Цукури был в курсе произошедшего. А ты? Ты любил его? Что за вопрос? Он был моим напарником. Да. Неужели ты ничего не чувствуешь? Каланза потупила взгляд. Мне было больно так же, когда умерла Аса. Я не хочу больше испытывать такого чувства. Мне будет его не хватать, И снова молчание, затянувшееся на долгие минуты. Тюка под дуновение прохладного ветра о чем-то размышляла. В какой-то момент она вдруг ожила, в глазах ее словно что-то вспыхнуло. Наверное, он счастлив. С чего бы это? Вечность была для него искусством, а Сосари хотел жить вечно. И даже умерев, он все еще жив, пока здесь его помнят и любят, скучают и скорбят. Шизуй улыбнулась. Не это ли истинное бессмертие человека? Глава 43. Змеиное падение. Глаза не открывались, будто склеившись, как бы сильно не хотелось их разомкнуть, а веки точно обратились в осмием, став совершенно неподъемными. И казалось, только темнота, заявляющая, что вокруг не существует ничего, кроме нее, должна наводить ужас, однако нет, самым страшным было присутствие сознания. Мысли текли свободным ручьем, но это только ухудшало ситуацию. Голова тотчас забилась паническими нерациональными вопросами, и тело не могло помочь добыть ответы на них, ибо тоже стало металлом, неподвижным, твердым, неживым. Оно будто превратилось в жалкую оболочку для души, испуганной и несчастной, отчаянно пытающейся выбраться из этой ловушки. Позади почудилось движение. Присутствие чего-то устрашающего горело вокруг. Рот не размыкался, не было способности даже замычать. Ледяной холодок ударил в спину, пронесся у правого бока и пропал, когда начало казаться, что уже вот-вот грянет смерть от желания дернуть хоть пальчиком. «Дрянь!» — раздался шепот во мраке. Горло заполнилось горьким вкусом ужаса. Паралич продолжал делать свое дело. В голове не спрашивалось, что происходит, а искался ответ на как выбраться. Но откуда? Что это за место? Сделала. Погубила. Глаза резко ослепили ярким образом кого-то. Это был мальчик или девочка или оба по очереди или сразу несколько. Они делали больно одним своим видом, несчастным или нет, неясно. Однако сердце неприятно сжималось от их будто знакомых лиц, и отвратительное чувство во рту после постигло весь организм, словно отравляя его слюной, сделавшейся ядом. Что это за страшное чувство? За эти жизни сгоришь в аду. Шипение метнулось у самого лица, и внутри все органы сжались от страха, но ни одна мышца не смогла дернуться. А тот все шипел плохое и совсем ужасное, непонятное и даже бессмысленное, но, определенно, чудовищное. Так это чудовище. Где? Оглянись. И она обернулась по приказу. Взор поймал стекло, а в нем увидел отражение. Девушка там была миловидной. Внезапно зрачок ее дьявольски исказился, изогнулся и стал ужаснее, чем у любого зверя. Вертикальным, мерзко-желтым, полным смертельной желчи. Зеркало треснуло. Удары сердца. Проснись. Когда Жанна открыла глаза, то первым, что она увидела, был потолок, еле заметный при свете настенной свечи. В нос бил отвратный запах медикаментов. Отсутствовало то состояние, при котором все плывет, переворачивается и снова клонит в сон. Гицория чувствовала себя вдоволь отдохнувшей и вполне здоровой. Только неприятная боль в голове заставляла ее поморщиться, но все же не остановила от попытки встать. Знакомая кушетка, обстановка и помещение в целом, миллион иен на то, что это кабинет Кабута. «Очкастый!» – окликнула его Жанна. Глухой голос вышел через открытую дверь в коридор и там разнесся эхом. Очкастый не отозвался. Тишина давила на нервы. «Нужно скорее выбираться отсюда!» Гицории пришлось самостоятельно снимать капельницу, ругаясь себе под нос, она вынула иглу из-под кожи, затем оторвала корпус от кушетки и закружилась в нетрезвом танце. Пускай ее шатало, как перебравшего водкой, Жанна все же настойчиво шагала к двери. Боль в голове увеличивалась с каждой секундой и новым движением. Когда до выхода из проклятого места, где полегло не два и даже не три десятка человек, оставалось всего пара шагов, Гицория вконец потеряла контроль над собой и повалилась вправо. Ударчика о дверной проем не состоялось. «Не думал, что ты очнешься», — сказал очкастый, умудрившийся прийти вовремя и словить бедную девушку. Они застыли у самого порога, словно в страстном танго, и Жанна ответила ему: «Чё?» Точнее, выцедила, почти прошипев. Это был не вопрос, а наезд. Гицория оттолкнула его от себя, смотря из-под лобья гневным взглядом. Кабута изогнул рот в улыбке и любезно призвал иномерянку продолжить путь. Та воздержалась от харчка очкастому в лицо и гордо вышла в коридор. Якуши насмешливо глядел ей вслед. «Не знаю точную дату. Приблизительно май. Белый трансвестит уже не злится на меня за то, что не выполнила обещание привести к нему троих иномерянок из Акацуки и вернулась с большими потерями. Я тоже не злюсь на то, что он издевался над моим телом долгие недели. Не знаю, что именно мне вкалывали, но должного результата это не принесло. Моя сила ненамного увеличилась, я не стала совершенной и чуть не померла. Недавно вышла из комы, как будто с этого вешается. Пидорас, сто пудов это он что-то напутал с инъекциями, а не мой организм не выдержал. А им назначили процедуры послабже, результат хорош. Я не могу позволить своей подчиненной быть сильнее меня. Скоро начну собственный эксперимент». У Жанны не было дневника в виде блокнота или тетради, лишь голые листы формата А4. Она сидела в своей комнате, не совсем презентабельной, но пригодной для жизни. Здесь находились кровать, шкаф, письменный стол и небольшое зеркало над ним. Гицория восседала на стуле уже не один час и вот, наконец, закончила очередную свою запись. Три листа заполнились ее прямым узким почерком, аккуратные русские буковки моментами съезжали то вверх, то вниз. Взяв свои творения, она ровно сложила их, точно готовилась к какому-то собеседованию, и патетически взглянула на свое отражение. Она долго рассматривала такой странный контраст в девушке напротив. Смоляные волосы являлись антитезой бледной, как у мертвеца, кожи. Точно покусанная кем-то рваная челка портила идеально ровную стрижку. Желтоватый белок дико смотрелся с темно-фиолетовыми кругами под глазами. Иномерянка будто оказалась под собственной иллюзией и видела только то, что хотела видеть. Она расплылась, кокетливо подмигнула зеркалу, а после зачитала вслух. Из дневника Жанны, то есть моего дневника. Она наигранно смутилась, будто говорила под восхищенные взгляды публики. После комы я поняла, что моя цель захватить власть над этим миром не является таковой. По-настоящему я хочу совершенно иного. Слишком много пережито мной. Потери, горе, предательство. Тобой-то. Ударил по ушам возмущенный детский писк. Жанна, замолчав, бросила укоризненный взгляд в угол. Там на полу сидела Аса. Ее изумрудные глаза блестели от гнева и слез. Она истошно завопила. Ты заставила Мицу предать тетушек Каланза. Ты уничтожила их призывных. Ты вынудила их плакать и страдать. Ты погубила Мицуми, и ты убила меня. Ты, это все ты виновата, а не кто-либо другой. Аса завизжала, когда в нее полетел огненный шар. Ударившись о пол, он начал распространяться и заключил девочку в горящий круг, точно в клетку. Малышка сжалась в клубочек, притянув коленки к груди, и тихо захныкала, опустив голову и дрожа. «Маленькая чертовка!» – плюнула Жанна. Отвернувшись, она продолжила чтение вслух. «Я перенесла слишком много физических и моральных травм. Мою левую руку настолько истерзали враги, что до сих пор пальцы тяжело согнуть. А что насчет моей репутации? Орочимару подорвал ее, это совершенно непростительно. Сделал из меня подопытного кролика, словно я, как те остальные иномеренцы, слабая и никчемная. Я говорила, что не злюсь, но убить его надо. У меня как раз есть идея, как уничтожить этого яйцееда, а вместе с ним и моих былых подружек. Гицория задержала взгляд на последних словах. Пальцы ее нервно мяли несчастный исписанный лист. Никого я не вынуждала ничего делать. Негромко выдала она, запоздала отзываясь на обвинение Асы. Я лишь хотела, чтобы девочки присоединились ко мне, тогда мы, выжившие иномеренцы, стали бы непобедимыми. Какие Акацуки, какой Орочимару. И без них мы вместе грохнули бы этот мир. Да нахуя тебе этот чертов мир сдался? Встрял Тамерлан и походкой крутого парня подошел к Жанне. Та глянула на него с пренебрежением. Вот мне на него насрать, лучше бы я никогда не оказывался здесь. Скривив лицо, он пробурчал себе под нос. Все бы отдал, лишь бы вернуться домой. Я знаю, Жанна хитро прищурилась. Это мечта всех вас, а также моя новая цель. Что за у нас мечта? Тори недоуменно похлопала большущими наивными глазами. Она скромно стояла у стены. Жанна тотчас обратила на нее свою широкую приторную улыбку. «Мишка, моя дорогая», — ласково начала она, — «чего тебе сейчас хочется больше всего на свете? Домой». Так же тихо, как и Тамерлан, сказала Тори, будто боялась, что ее накажут за подобные высказывания. Гицория внезапно повысила тон, закричав: «Именно, именно, девочка моя, домой, ты хочешь домой, обратно в Бишкек, такой тесный, криминальный, полный грязных людей, но все же Бишкек. Я же говорю, это ваша мечта». Жанна кинула в воздух листки и плавно взмахнула рукой, указывая на свою аудиторию. Дзиппа скучающе сидела на кровати, закинув ногу на ногу. Возле нее Рената мирно листала книжку, временами поднимая взгляд на голосящую, да Камиль, поджав губы, внимал словам своего лидера. «Все вы хотите в Бишкек, я тоже хочу. Но видите ли вы это?» Оказавшись в центре комнаты, она сделала ловкое движение руками, и огонь, что окружал Асу, вспыхнул с новой силой и увеличился, поднявшись до потолка. Девочка пронзительно запищала и закрыла голову руками, пытаясь хоть как-то спастись от смертоносной стихии. Огонь, ярко и громко полыхающий, кричал как резанный, освещая своим светом все и всех. Жанна щелкнула пальцами, огненный зверь тут же умолк, распавшись с хлопком, но не оставив после себя ни искр, ни грамма пепла. «Теперь понимаете, что меня здесь держит?» Гицория нервно хохотнула. Члены Кабура несколько испуганно переглянулись меж собой. Мир Шиноби таков, что в нем почти нет ничего невозможного. Оживить мертвого. Окей. Создать своего клона. Легче легкого. Бегать по воде. Ха, элементарно. Так что нам ничего не мешает взять и откопать технику, которая перенесет нас обратно. Но. Предугадала наличие препятствия Дзиппа. Но я себе этого не позволю. Прошептала, будто делясь глубокой тайной, главное в Кабура. Лишиться такой непостижимой уму силы, лишиться своей стихии жара, Шакутана. Ну уж нет. Я прокачаю себя до такого уровня, что смогу самостоятельно перемещаться по измерениям и мирам, и когда это произойдет, я возьму всех вас и перенесу на родину. И вы счастливы, и я не потеряю всей своей силы. Умно, прыснул Тамерлан. Правда, только Бог на такое и способен, дура. Так что облом. Жанна снова рассмеялась ему в лицо. Так поэтому я и хочу стать им, дурень. Раньше моей целью было добиться безумной силы и подчинить себе этот мир. Но если призадуматься, что мне делать с этим мусором, шиноби? Жестокие машины для убийств, рабы своей профессии, жалкие крестьяне, аборигены самурайских времен, да сдались они мне. Люди нашего мира превосходят этих в сотню раз. Изобретатели, артисты, бизнесмены, миллионы гениальных умов и еще миллионы тех, кто стремится стать таковыми. Зачем мне это ниндзявское дно, что хуже средневекового? Я лучше стану богом нашего мира, стану единственной обладательницей чакры в нашей вселенной. Имея силу, которую все привыкли приписывать только легендарному Иисусу, люди сами провозгласят меня божеством. Они создадут культ Жанны, будут поклоняться и молиться мне, как чему-то уникальному и уму непостижимому. А наш кыргызский народ и вовсе воспоет обо мне целый эпос, который стеснит старый промужика-богатыря, ибо я стану новым героем нашей родины, а не слипница. Расхохотался Тамерлан, отчего вид Гицории стал смертоносным. Что за, Блять, детский лепет. Поубавь свои жирные амбиции. Для кого как, малыш, ядовито изрекла Жанна. В этом мире возможно добиться таких высот, тем более божественные задатки у меня уже есть. Вам ведь известно, что я приобрела после модификации. Бзик. Хихикнула Рената на ушко сестре. Кобра помрачнела. Способность поглощать чужую чакру. Подобное обладает нынешний самопровозглашенный бог Пейн. Я выжду возрождение Кагуи и заберу у нее ту силу, которая сделает меня дьявольски мощной и позволит перемещаться через порталы. Камиль присвистнул. Тамерлан закатил глаза. Ты не сможешь и близко подобраться к Кагуи. Тори решила спустить бывшую одноклассницу с небес обратно на смертную землю. Она убьет тебя сразу же, как только увидит. Для этого мне и нужны Акацуки, как и Нагата с его Риннеганом. Слышь, я в этом не участвую. Сразу пошел на попятную Тамерлан, замахав руками и головой и дико воззрившись на всех. Без меня прийти на лидера этих долбанутых. Одного дуэта тех хмырей мне хватило. Тамер прав, впервые поддержала его Рината. Мы проиграли даже Каланза, подчиненным этого Пейна. А что уж говорить о нем самом. Каланза-маланза, да хрен с ними. Рявкнула Гицория и со злым выдохом уселась обратно за стол. Меня выводит из себя то, что они до сих пор живы и наверняка стали сильнее, пока я лежала в отключке. Может, натравить их на собственного лидера? Это было бы замечательно. Они как раз побольше о нем знают, чем все мы. Однако, нет, лучше убрать их с дороги, чтобы лишний раз не мешались. Как бы мне их? Жанна вдруг поймала в отражении свой же взгляд и долго задумчиво вглядывалась в него. В какой-то момент ее наконец-то осенило. Точно. Я поступлю именно так. Уничтожу и девчонок, и Итачи одним выстрелом. А если не станет этого старшего учихи, то я смогу. Гениально. Гицория, не отрывая взора от зеркала, залилась громким пронзительным смехом, хохотала до упаду, до слез на глазах, временами даже стуча кулаком по столу. Я такая коварная. Гордо воскликнула Жанна и вновь вскочила с места, забегала по комнате, как угорелая, то хлопая Тамера по плечу, то давая пятюню Ринатте и Бзиппе, то обнимая Камиля Стори. И даже к Асе она подбежала, чтобы потрепать ее по и без того лохматым волосам и заставить реветь пуще прежнего. А Кабуто стоял в коридоре из-под тишка, наблюдая за происходящим через чуть приоткрытую дверь. В стеклах его очков отражалась Жанна, говорящая сама с собой и взаимодействующая с пустотой. Помимо нее, в комнате никого не было. Якуши давно следил за Гицорией. Он не понял ни единого ее русского слова, но и это не помешало ему отправиться к Орочимару с радостной вестью. Жанна сошла с ума. Раньше Орочимару часто проводил часы в своей лаборатории, увешанной мертвыми людьми. Он резал их, снимал скальп, вынимал внутренности, извращался над телами чисто в научных целях. Это было его любимым и почти единственным делом после смены убежища. Жанна обнаружила себя в этом страшном помещении на месте стола, где обычно проводились эти процедуры. Было тихо, слишком тихо, и тишина больно давила на слух. Гицория тотчас забилась в панике и ринулась наутек, но железные прутья ей помешали. Вцепившись в них, она в порыве безумия затрясла их, в отчаянии крича, желая выбраться из чертовой клетки. А там, за прутьями, в темноте горели капсулы, высотой по 3 метра. Они хранили в себе тела испытуемых змеем. Сотни обнаженных людей, незнакомых, но где-то видимых Жанной, находились в них, плавая в бесцветной жидкости. В этой комнате лишь они, несчастные подопытные крысы, и Жанна, белый кролик, также заключенный в плен для экспериментов. Арамимару, визжала Гицория, срывая голос, жмурясь и сжимая железяки своей тюрьмы. Тварь, выпусти меня. Глаза заполнились необъятной ненавистью. Сердце грозно стучало, злясь, и лишь странное чувство разрывало грудь отнюдь не в ярости, а в более глубоком мирном смысле. Оно, как вода, заполнило легкие, обволокло сердечко и, двигаясь выше, застряло в районе гортани, сгустившись и создав ком. Жанну начали душить слезы. В темноте, между подопытными, раздался шорох. Гицория замерла. Возле ее клетки проползло что-то огромное и страшное. Дрянь. Жанна попятилась, в ужасе понимая, что вместе с неизвестным голосом пришло и осознание того, что она знает всех этих людей вокруг себя. Одноклассники, товарищи, подданные, иномеренцы. Погибшие, не справившиеся с миром шиноби иномеренцы. Они сотнями окружали ее, но ближайшими к ее клетке были ближайшие к ней люди, кобура. Иаса затерялась среди них. Все не дышали и не двигались. Все погибли. То ужасное чувство в груди стало острее, как нож, измельчая все внутри. «Отдайся! Слушайся меня!» Что-то заползло совсем рядом. Жанна не дернулась. «Повинуйся!» Он оглушил Гецорию своим криком, и другие иномеренцы тоже оглушились, пробудившись. Жидкость в их капсулах стала алой. Все до единого распахнули глаза, пустые глазницы, и задвигали губами, что-то говоря. С каждым словом на их телах появлялись ссадины, открытые раны, синяки. Они говорили все громче и громче, так громко, что стекла капсул затряслись. Жанна истошно кричала вместе с ними и, присев на корточки, закрыла уши руками, но и это не помогло ей уйти от страшных слов, которыми ее избивали. Их синхронные голоса вдруг начали переплетаться и превратились в единый жуткий шепот, уже знакомый, но до сих пор неизвестный. «Научись играть с людскими жизнями». Гецория оказалась в липкой паутине страха. Она дергала всеми конечностями, била ими о стекло и пыталась выбраться. Теперь Жанна была в капсуле. Она тонула и задыхалась в красной жидкости. Она не чувствовала в себе чакры и не могла воспользоваться ею, чтобы разрушить стеклянную тюрьму. Дыхательная система переполнилась жидкостью, говорить невозможно. Вот он, безумный испуг, страх перед смертью и отчаяние, которое хочется вырвать из себя. Рот безвольно открылся, вместо слов из него вышли последние запасы воздуха. Кто-то открыл крышку капсулы сверху. Жанна вскинула голову вверх и узрела расплывчатый силуэт кого-то. В глазах Гецории загорелась жалкая надежда. Она протянула свою руку наверх, будто просила помощи у Бога. Но тот равнодушно смотрел на умирающую, не спеша что-либо предпринять. Слезы Жанны терялись в крови. Неизвестный присел на корточки и прищурился, апатично насмехаясь. Он протянул руку в ответ. Жанна тотчас ухватилась за чужую ладонь и была подтянута наверх и в изнеможении глотнула воздуха, когда голова, наконец, выбралась из жидкого плена. Непонятный силуэт принадлежал девушке. Ее алые глаза были чисты и пусты, но едва не утонувшая видела в них одно лишь спасение. Блеснул отвратительно знакомый ножик. Гецория в ужасе и неверии расширила глаза и почти было завопила, рот снова открылся в крике, но оттуда вышла только кровь. Красноглазая спасительница оказалась врагом. Она вмиг нанесла удар кунеем по левой руке Жанны, которую схватила, казалось бы, для помощи. Предсмертный хрип, всплеск, алеющая жидкость, насмешливый шепот в темноте. Жанна вскрикнула и проснулась. Она приподнялась и, в порыве безумства оглядевшись, признала старый добрый кабинет Очкастого, отчего завопила еще пронзительнее. «Тише, тише!» Кобута, облачивший руки в медицинские перчатки, стоял к девушке спиной и что-то готовил у себя на столешнице. Спустя секунды он повернулся, очки его издали блик в тусклом свете. Челка от пота совсем прилипла ко лбу, как и другая часть волос к шее. Гецория дышала, как от марафонского забега, и смотрела на пса-змея шокированно и настороженно, будто ожидая кидок бомбой. «В чем дело?» – спросил он и подошел ближе к кушетке. Кошмар приснился. Что же, в болезненном состоянии сны всегда необыкновенно яркие и реалистичны. «Это ты, это был ты», – завизжала Жанна и наверняка бы кинулась на якуши, если бы не ремни, роднящие ее запястья с этим подобием кровати. Она вгляделась в них, как в нечто сверхъестественное, а чуть отойдя, вскинула на Очкастого голову и зашипела будто на парсилтанге. «Ты ударил меня кунеем, ты отрезал мне руку, ты кинул меня обратно туда. Интересно», слегка растерялся от таких рьяных обвинений кобута. Однако, он быстро вернул себе прежнее бесстрастие и выдал свой врачебный комментарий. «Болезненные сны обычно долго помнятся и оказывают сильное впечатление на возбужденный и расстроенный организм. Сам такой. Это пройдет, не стоит волноваться». Кобута вновь вернулся к столешнице, где и продолжил готовить что-то непонятное и невидное Жанне, как бы она ни тянула шею, чтобы посмотреть. Якуши, чуть повернув голову, глянул на девушку краем глаза и усмехнулся. Жанна выглядела ужасно. Былая притягательность исчерпала себя, и теперь внешность девушки лишь отталкивала от себя, внушая жалость и даже страх, а еще странное ощущение, что она вот-вот, подобно всем пресмыкающимся, накинется и либо отравит, либо задушит. «Что ты, блядь, там делаешь?» Не вынесла неизвестности Гецория. «Отпусти меня, живо!» «Лидерских качеств тебе не убавить», — хмыкнул тот, но не оторвался от своего дела. «Орочимару сама велел мне поработать с тобой. Да насрать мне на его приказы. Ваши инъекции все равно мне не помогли. Разве? Мы ввели тебе кровь других иномеренцев, тех десятерых, чьи анализы были весьма интересными. Их лейкоциты, как я и говорил тебе ранее, имеют необычное строение, совершенно не такое, как у тебя или тем более у меня. Всего было изготовлено 18 инъекций, по 2 на каждый образец, смешанные с теми, что хранились в лаборатории еще до вашего появления. Какой-то из них непосредственно повлиял на тебя и твою чакру. После пробуждения ты сразу почувствовала изменения, не так ли? Если не перестанешь балаболить, я высосу всю твою чертову чакру, выжму тебя, как тряпку, об которую протру свои ноги, чтобы ты наглядно увидел мою новую способность. И доброты в тебе не занимать, даже глазом не повел Якуши. Он предстал перед иномерянкой с двумя небольшими стеклянными бутылками в руках. Жанна сначала посмотрела на красные жидкости, светлую и потемнее, а затем на своего врача, и взгляд ее грозился вдребезги разбить стекла на его очках. Кабуто заговорил равнодушным тоном. «Новые растворы. Вижу. Они не подойдут. Как знать. Использована новая кровь. Че ты мне здесь впариваешь? Сам сказал, что все образцы тех особенных десятерых уже использовались на мне, мудила. Использовались 18, 2 от каждого, то есть от 9 иномеренцев. Значит, это 10-й». Жанна серьезно заинтересовалась и, словно отойдя от кошмара, уже ласковее и трезвее взглянула на бутылки и очкастого. «И чья же именно использована кровь?» Кабуто усмехнулся и, прежде чем начать подготовку к процедуре, ответил: «Ай, Акеми, раз она уже давно на стороне Акацуки, то зачем мне оставлять ее здесь, в своем логове?» Вдруг озадачился Орочимару. Он восседал на кровати пред своими подчиненными в виде Кабуто и Жанны, решая свои важные змеиные дела. Одним из них и была Ай, точно кукушкой подкинутая в его гнездо. Она почти не спала, не ела, не говорила и даже не думала. Когда сила Жанны была в самом рассвете, то в глазах Акеми наглядно виднелась ее принадлежность к кобре. Желтые перевернутые зрачки, как у демона, были доказательством присутствия мощного гендзюцу. Когда Гицория слабела или теряла контроль, то зрачок становился нормальным, и радужка вновь приобретала цвет неба. Во время комы своего экс-лидера иллюзия спала с им, но тогда Кабуто не позволил ей своевольничать. Да каждодневные процедуры возвращали в заевшую рутину подчинения, где сила воли не могла вырваться и вернуть себе контроль. Аи стояла в углу этой просторной комнаты, точно зачахнувший цветочек, который не ведал воды и света уже очень давно. Ее светлые волосы, до этого мягкие и слепящие, как солнце, иссушились, поблекли и в разнобой пакли и свисали до копчика. Лицо и тело исхудали. Жизнь совсем в ней погасла. Жанна скорее отвела от подруги взгляд, уставившись в каменные полы помещения, и чуть погодя произнесла: «Она может пригодиться. Акеми была сильнейшей как в моей команде, так и среди всех иномеренцев в целом. У нее огромный потенциал, да особое строение каких-то там лейких клеток. Будет глупо убирать ее после всего того, что в нее вложили». Она слащаво улыбнулась, и улыбка ее была одинокой. Очкастый открыл рот, чтобы извергнуть свое мнение, но вместо него заговорил Орочимару, пронзив воздух хриплым голосом: «Я благодарен ей за знания, которыми она поделилась. Не думал, что существуют другие миры, я не верил даже в иной, но с вашим появлением здесь стало ясно, что они есть и их определенно много. Пересечением наших двух вселенных стала книжка об Узумаки Наруто, мальчишка и вправду оказался дитем из пророчества. То, что вы здесь называете пророчеством, у нас зовется комиксом», — прыснула со смеху Жанна. Она поправила волосы, взлохматив и без того потрепанную жизнью челку, и оживленно залепетала: «Орочимару сама, бесценный вы наш змей. Мы давно рассказали вам о 4-й мировой войне, плане Вечной Луны и Кагуи, но вы не ответили взаимностью. Почему вы не делитесь ничем словесным? Планами, например. Поведайте что-нибудь о них, мне очень любопытно». Теперь уже настала очередь Рыча хихикать, но в процессе этого что-то пошло не так, и Саннин зашелся в глухом кашле. Согнувшись, одной рукой он прикрыл рот, а другой сжал белоснежное одеяло, что грело его в столь холодной комнате. Кабуто сорвался с места, тотчас оказался возле своего хозяина и принялся гладить его по спине, по несколько раз обеспокоенно спрашивая: «Вы в порядке?» «Нет, далеко не в порядке». Жанна медленно прошлась по содрогающемуся от приступа змею взглядом. Он стал куда худее и бледнее, чем раньше. Страшный змеиный зрачок будто выцвел, вконец потеряв былой ядовито-желтый оттенок. Волосы стали, как у Рапунцель, только безумно черного, как его душа и сердце, цвета. Он кашлял, облокотившись об огромную белую подушку, и был на кровати, напоминающей закрытый гроб, кверху плавно сливающийся с такими же деревянными тумбами, где лежали медикаменты и две свечки, единственные источники света в этой комнате. Он истекал потом, дрожал, медленно умирал, а как будто его все гладил и гладил. Гицория усмехнулась. «Вы такой жалкий, Арачимару сама», — сказала она ему в лицо на русском. Не выгнувшись из погибели, змей поднял на нее взор. «Что? Ваши цели, мой змеиный господин? Я хочу знать их. Мои цели». Саннин наскалился и вновь закашлял. Его спокойный, даже обольстительный голос зашептал: «Вами было предсказано, что я окажу помощь Альянсу Шиноби и после войны начну сотрудничать с Канахой. Я не нуждаюсь в таком будущем, поэтому после того, как я заберу себе тело Саскикуна, начну работать над созданием нового дзюцу, который откроет мне путь в ваш мир, в мой мир». Жанна окоченела. Да сдался он вам. Меня будоражит мысль о том, что я только слышу об этом странном месте, но не могу познать его по-настоящему. Столько неизведанного, необузданного. Арачимару затрясся теперь уже от возбуждения и облизнулся. Где-то на фоне этого поморщилась Гицория. В том мире не ведают о чакре, я стану первым ее носителем и подчиню себе все 6 континентов. Ну, блять, это уже плагиат. Снова вырвалось у нее на русском, но Жанна тут же исправилась, хотя свой дерзкий тон не изменила. Вообще-то Акацуки были первыми шиноби в нашем мире. Она вдруг вспомнила, что именно они и являются препятствием на ее, то есть уже на их сарачимаровском пути, и вмиг стало мягче и терпеливее. Так, предпримите что-либо против них. Каланза с Фукусаной ведь не захотят, чтобы такой, как вы, вломились в их мир. Они обязательно добьются помощи от остальных Акацуки и убьют вас. Каждый из них умрет своей смертью, но когда и как, вы мне не сказали. Мне нужно окрепнуть, прежде чем начать действовать. А пока я притаюсь. Притаитесь, ничего не будете делать с этими Каланза. Жанна ахнула от возмущения. Выходит, грязную работу за нее никто не сделает. Минутная доброта быстро улетучилась. Не верится, что я слышу от вас такое. Арачимару негромко хихикнул. Мина Гицории растаяла, она поморщилась, улыбка стала обратной. Ты будешь главной моей помощницей в создании этой совершенной техники перемещения. Если мне удастся открыть дверь в обе стороны, в оба наших мира, то власть моя станет безграничной. А еще мои амбиции обзывали жирными. Как будто таким грандиозным планом на будущее лишь довольно улыбнулся, задрав голову и с прищуром глядя на Гицорию. На безэмоциональном лице Аи, молча тонущей в темноте угла, на секунду промелькнуло нечто осознанное. Арачимару внезапно постиг очередной приступ кашля, до такого страшного, что даже Жанна решила поучаствовать в помощи и отправилась наливать чай. Спустя короткое время она подала Саннину толстенький стаканчик с приятно пахнущей жидкостью и присела на кровать у его бока. Дрожащими руками змей держал стакан и шумно глотал питье, потея и хмурясь, и в какой-то момент обнаружил взгляд иномерянки на своем запястье. Оно было окутано черными символами, точно проволокой, сковывающей движение и делающей больно. Таков был подарок от третьего Хокаге, который Арачимару получил перед гибелью своего сенсея. Та девочка, которую ты хотела привести, Жанна помрачнела при упоминании Асы, за которой она, по идее, тогда с командой и отправилась. Она смогла бы излечить мои руки. Лицо Гицории исказилось, стоило ей только вспомнить завершающий момент иномирянской битвы. Тогда начался дождь. Небо словно жалело их, иномиренцев, таких глупых и безрассудных. Капли его краснели, когда попадали на Мицу, лежащую на земле, и свечение от ручек Асы было такого же цвета, когда она пала на колени у погибшей тети. Нужно иметь интеллект ниже плинтуса, чтобы не понять, что в тот момент происходило и какое большое дело собиралась сделать эта маленькая девочка. И Жанна могла помешать ей, могла уничтожить Каланза раз и навсегда, у них не было возможности уклониться или спастись иным способом. Но этот чертов Учиха. Учиха, одолеть которого нельзя даже в мыслях, одним своим приближением заставил Жанну бежать, удрать, как трусливый кролик, и вернуться на базу безхвостой змеей.